Ирзия, ощутив свою значимость, приосанилась и приготовилась получить свои волшебные силы обратно. Ее потускневшие было глаза снова заблестели. «Конечно, я не очень добрая, и доверять мне не стоит, но здесь я больше не хочу никому вредить. Даю вам слово, что мальчика я найду». Она посмотрела по сторонам и, остановив взгляд на горах, твердо сказала: «Он там, надо идти». За то время, что Ордаль находился у гномов, он научился добывать из горных пород золото и драгоценные камни. Золотянки больше не нападали, хотя кто знает, надолго ли хватит чудесной травы. Жил он по-прежнему в дальней пещере, без дневного света и свежего воздуха, и только иногда выходил погулять наружу. И вот однажды, когда он так гулял, произошло радостное событие. Из туннеля, ведущего в шахту, вылезли три человека. Один из них был отец мальчика, другие два – Портос и Ирзия. Ордаль бросился на шею к отцу. «Папа, папочка, неужели это ты? Не верю своим глазам! Как же ты меня нашел?» «Видишь, сынок, нашел все-таки, хотя было очень трудно. Но одна известная тебе особа очень помогла мне в поисках. Да и вообще, если бы не она...» И тут раздался голос Ирзии. «Что ж, свое слово я сдержала. Теперь осталось навести порядок в лесу и разобраться с пауками и их паутинами. Так что заклинание перемещения и другие приемы колдовства мне еще очень даже понадобятся. Вернуться назад вы и без меня сможете. А я пошла. У меня много недоделанных дел. Прощайте». Ирзия снова исчезла. Ордаль попрощался с Ваком и другими гномами и через минуту вместе со своими спасителями оказался в родном знакомом мире. Наконец-то он был там, где можно делать все, что захочется, разумеется, не нарушая законы королевства. Жаль только, что увидеться с Ирзией снова не получится. Вряд ли она когда-нибудь вернется в эти края. Тепло, но несколько поспешно попрощавшись с Кортосом, отец и сын скорее отправились в путь, чтобы успеть домой засветло. По дороге им то и дело попадались зайцы и ежики, торопившиеся куда-то, видимо, ощутив благотворные перемены. Они, конечно, не знали, кому обязаны возвращением привычных вещей, но были настроены по отношению к путникам дружелюбно. Несколько часов путешествия показались вечностью, но вот среди деревьев показалась знакомая фигура. Это была мама. Сколько непередаваемых чувств может вызвать встреча с родным человеком. Поцелуи, объятия, радостные восклицания не прекращались почти до самого дома. Уже на пороге Ордаль мечтательно произнес: «А знаете, с кем я хотел бы увидеться еще раз?» И, не дожидаясь ответа, немного смущенно сказал: «С Ирзией, она такая красивая!»